Алло. Ну. Алло. Алло. Иван, привет. Здрасте. Слушай, это такой вопрос. Ну, точнее, не вопрос, а утверждение. Сейчас ты это примешь, там к тебе девочка подъедет, хорошо? Это кто? А? А это кто? Это ее сутенер. Ты ебло, она не сутенёр, понял? Ай, Ваха, давай погрязю, я трубкой, блядь. Ай, давай. Ай, хорошо. Короче, ну что, не против, там дверку открой. Ладно, отвори дверь. Короче, знаешь что? Ну. Что, герой по телефону разговаривать? Герой. А ты нет? Герой? Давай, давай встретимся, блядь. Давай встретимся. Давай встретимся. Давай встретимся. Давай, назначай, куда ехать. Давай. Давай, улица Академика Янгеля. Дом 6А, квартира 17. Да, езжай. Сейчас подъеду, хорошо. Ты меня на улице встретишь? Блять, ну ты хоть дом-то не перепутаешь? Да А не то все равно перепутаю, не берешь пере... дети, кстати. Стой, подожди, ты сможешь, давай я тебе сейчас перезвоню, как подъеду, хорошо? Ты выйдешь, блядь, или ты засышь, я не знаю, как всегда. Давай, давай, нахуй. Давай, все, перезвоню, как подъеду, жди. Давай. Вот, да, сейчас все хорошо. А, ну, вы сможете подъехать? Куда? А, Янгеля. Улица Академика Янгеля. Могу, но я выезжаю только по предоплате 100% на банковскую карту. На банковскую карту, да. Ну, это, а почему вы так выезжаете? Я бы просто вам там в двойном размере сразу заплатил. У меня просто, ну, из У дома. меня свои принципы. Просто из Если дома они не. вас не устраивают, то я не настаиваю. Кого устраивать, с тем встречу. Ну, Если для шлюх. вас проблема Не, ну перейти. просто понимаете, ну шлюхам вперед не платят, а вдруг вы не приедете, как я умру уже. Ну, значит, я тем более с вами не стану встречаться. Почему? Ну, если вы такой человек, Какой то человек? просто вряд ли Нет, ну встречаться. просто мне неохота идти до банкомата, чтобы вам. Гнилой человек. А? Гнилой человек. Гнилой? Нет, Человек? подождите, ну вы же Да. шлюха, вы что, отрицаете, что вы шлюха? А вы кто? Я человек, а вы шлюха. Ну блин, ну Я раз вы. человек, который пользуется услугами шлюхи. Ну, может, я тебя убить хочу, блядь. Откуда ты знаешь? Я ж тебя не ебать не буду. Это еще. А? А может быть, я тебя убить хочу. А, ты слишком жирная и не догонишь меня. А я не одна приеду. А с кем, блядь? А какая разница? А, со своим Видите, сутенером, что ли? я тип. Ну, приезжай, блядь, приезжай. Чё ты пиздишь-то, блядь? Приезжай. Ну, Посмотри, давай. посмотрим. Улица Академика Давай я. Янгеля. Улица Академика Янгеля. Угу. Дом 6А. Подожди минутку. Ты отвечаешь за то, что ты по этому адресу Да, нахожусь? блядь, отвечаю, я тебе даже номер свой обратно не дам, блядь. Академика Янгеля. Дом 6А. На улице встречу тебя там, у подъезда, там одноподъездный дом. А квартира? Квартира 17. Ну, отлично. Ну, как подъедешь, набери тогда, давай я тебе номер оставлю, чтобы ты... Записываешь? Алло. Номер? Да, я Да. 901. Вот. Ну все, как подъедешь, набери, а я выйду, спущусь. Да мы сами поднимемся, не переживай. Ну Сейчас я поднимайся, блядь. утром. Давай, давай, поднимайся. Как подъедешь, набери, открою. Все. Алло. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы продаете машину? Я продаю машину. Приора? Да. Да, продаю. А вы сами где находитесь? Я улица Академика Янгеля. Ага, это. Северная А Чернобыль. вы хозяин, вы владелец, да, машины? А? Вы владелец машины? Ну, конечно, я, блядь, владелец, я же ее продаю. Как, ну, цена 100 тысяч, да? Цена 100 тысяч, да. А если этот как его, а как его, если это так, я куплю вашу машину, если ну, только если вы можете подъехать. Куда мне подъехать? А ты меня прямо Не сейчас туда, убьешь? А ты Магеда. меня не убьешь? Нет. Нет такого желания. Нет, а если бы было убил? Не понял. А если бы было желание убил, я просто боюсь. Давай ты подъедешь. Просто я, блядь, боюсь. Нет, нет. Я не в таком... Я не в этом... Я ищу на сайте машину, чтобы убивать людей. А хуй тебя знает, ты же хачик. У меня пока не поднимается на это. Да, а муху убивал когда-нибудь? Я? Да. Нет, нет. Ну, не пизди. Муху все убивали. Ну, так оно и есть. А? Мух все убивали. Ты что? Ну, я не убивал, поверь. Да ну. Ты вообще кто по национальности? Я дагестанец. Дагестанец. Настоящий, нет хоть? Настоящий. Заебись. Не фальшивый. Не фальшивый. А борода есть? Нет, да я с бородой не люблю ходить. Почему? Ну там, блядь. Ну а зачем бороды? Ну они же все... Если дагестанец, обязательно с бородой должен ходить? Ну конечно, охуенеть что ли? Нет, почему это? Да все даги с бородой ходят, не пизди. Я не хожу. Ну, значит, ты не даг. Ну, при чем тут национальность? Ты, ну, так получается, что ты просто так поставил на сайт это объявление, так ведь? Я не просто так поставил это объявление на сайт что-то. Я продаю машину, я просто боюсь к тебе ехать. Ты дагестанец, вот, блядь, а я... Ну и что? Ну, ты вдруг меня убьешь. Если ты... Если мне зачем-то нужно, ты объясни. Ну, тем более, я тебя зову не в какой-то переулок, я тебя зову на метро Домодедовская, вокруг люди, а мне это зачем нужно? Ну, там, наверное, все дагестанцы вокруг, правильно? Да, не. Не, не дагестанцы. Не, ну, давай так, серьезно, обратимся, серьезно, будем. Так как я хочу купить машину, так если ты... Ты подъедешь, посмотришь и купишь машину. А зачем мне ехать? Вот там бензин тратить, блядь, он дорогой сейчас. Ну, дорогой, недорогой. Я тебе оплачу этот бензин со мной. Ну, да нихуя. Если ты так за бензин разговариваешь. Блядь, ну, а там как шины сотрутся, хули. Она, вот видишь, блядь. Ну, ты подъезжай. Ну, шины сотрутся. Тебе что с этого? Я же покупаю эту машину. Блядь, я вот не волнуюсь. Тебе что с этого? То, что... А у тебя 100 тысяч-то есть на руках? У меня есть. Вот именно, что они у меня есть. А 100 тысяч? Если бы у меня их не было, если у меня их не было бы, я не собирался, чтобы тебе звонить, так ведь? Ну, если есть, приезжай, смотри, покупай. Ну, какое метро, объясните мне? Академика Янгеля. Метро? Метро. Ты рядом, недалеко от метро живешь? Недалеко. Хорошо. Я тебе позвоню. Алло. Алло, добрый день. Добрый день. Я по объявлению насчет машинки Приора. Приора? Не продали еще? Нет, еще не продали. Но вот есть один клиентик, но еще не продали. Так, а можно я его возьму? Кого, клиента или машину? Не, машина. Ну, не знаю, ну придется тогда побороться за нее, не знаю. Просто он приехал. Да, давай я приехал уже. Нет, он как бы сейчас вот уже выехал, только что мне звонил, прям говорит, я выезжаю, блядь, машину никому не продавай. Давай я больше заплачу и мне оставишь. А сколько больше? Так, он сколько у нас? Так, стой. 100 тысяч она стоит. Ага. Давай я тебе 120 за него сразу дам. 120? Приеду. Ну давай 120 и ты этого замесишь там. А? Давай 120 и ты этого отпидорасишь клиента, а я посмотрю. И забирай хотя бы за 100. Давай, сейчас я приеду. Давай адрес запишу. Улица Академика Янгеля. Так, Академика Янгеля. Ага. Дом 6А. Дом 6А. Ага. Одноподъездный дом у подъезда. Стой, жди. Все, понял. Ну ты согласен, чтобы с этим подраться хотя бы немножко, блядь? Ну просто он реально так приехал, наглый еще такой, прям пиздец. И за 100 тысяч отдам. И за 100 тысяч отдам. Подерешься, отдам. Что там драться? Сейчас посмотрим. Ну давай, подъезжай, жду. Ага. Здравствуйте. Да, здрасте. Я по объявлению. Какое? Приора? Машину продаете? Да, продаю. А посмотреть можно сейчас? Посмотреть можно. А где? Улица Академика Янгеля. А станция метро там? Академика Янгеля, станция метро. Академика Янгеля? Угу. Я позвоню вам в подъезд. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу машины. Приора? Да. Ну, слушаю. Ну, как бы посмотреть это как-то. Посмотреть можно. Это куда подъехать? Улица Академика Янгеля. Ага. Дом 6А. Дом 6А, ага. У подъезда живете. У подъезда там. Подождите. Наберете меня от подъезда, я вот выйду. Угу. Хорошо, я тогда сейчас, наверное, в течение 30 минут подъеду. Хорошо. Жду. Угу. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сможете подъехать сегодня? Смотря куда. А, метро Академика Янгеля. Адрес какой? Улица Академика Янгеля. Угу. Дом 6. Дом 6, да? Да. Угу. Да вы же меня уже ждете. Я жду вас? Угу. Как? А вы же, ну, у вас же другой. Вы мне сказали то, что вы не приедете. Я сказал, что я не приеду. Ну, вообще-то... Не может такого быть. Так вы подъедете или нет? Ну, конечно же, подъеду. А через сколько примерно меня вас ждать? Ну, часа через два. Через два часа, да? Хорошо. А это вы, который с бригадой, да, подъедете или нет? Да, да, да, да. А, ну давайте, подъезжайте. Только, да. Блядь, давайте побыстрее. Готовьтесь. А? Готовьтесь. Можете сходить подмыться пока. Куда могу уходить? А можете пока сходить подмыться. Хорошо, хорошо, давай, приезжай уже, блядь, поросёк. Mm-hmm. Давай, все. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сможете сегодня подъехать? Куда? Зачем? Что вас интересует? Меня интересует, ну как вы что, не знаете, что меня может интересовать, раз я вам звоню. А на улицу mm-hmm. Академика Янгеля. Mm-hmm. А что интересно вам? А? Что вам интересно? Ну, мне все интересно. Мне, как бы, ну, просто, наверное, секс. Стропон, унижение там и так далее. А вы видели, что я не одна, что мы вдвоем? Да без проблем, ничего страшного. Вдвоем с мужчиной? Ну, ничего страшного. Это еще лучше даже. Угу, понятно. А лет вам сколько? Мне? 24. Да. Понятно. А в какое время вы хотели бы? Ой, ну, если сможете сейчас, я бы не отказался сейчас. Ну, так быстро не получится. Не-не-не, ну через сколько? Ну, через 20 час, там, я не знаю. Нам до вас ехать около 2 часа. А, ну хорошо, давайте, как вы подъедете. Угу. Понятно. Ну, мы выезжаем только от 2 часов. А, ну хорошо, давайте, давайте, подъезжайте. Угу. Угу. Все, записали адрес? Хорошо. Адрес? Давайте. Адрес. Улица Академика Янгеля. Угу. Дом 6А. Угу. Квартира 17. Угу. Ну, я вас там у подъезда встречу, у меня наберите, как подъедете. Иван. А зовут вас как? Иван. А угу. Давайте я вам обратный номер оставлю мой, чтобы вы позвонили, как подъедете. Давайте. 901. Сейчас, секундочку. Угу, зарисовала. Все, ну вот, в общем, я жду, давайте. Бежать. Да, спасибо. Угу, до свидания. Алло. Добрый день, Армен, это вы? Армен, это я. По объявлению, вы этот приору продаете? Продаю. Сколько? 100 тысяч, правильно? 100 тысяч, правильно, да. А машина, в каком состоянии? Нормально? Документы, все нормально? Все, ну она в хорошем состоянии, просто я ее вчера вот как бы угнал только. Ну там только проводка немножко снизу подрезана, чтобы, ну, завести ее и все. А, завести, да? Да. Можем посмотреть? Посмотреть можно, да. А вы в каком метро? Вы сейчас где живете? Как? Улица Академика Янгеля. Метро Академика Янгеля или как? Да-да-да, метро Академика Янгеля, да. Метро Академика Янгеля. Да. Дальше? Дом 6А. Дом 6А. Да. Я там, одноподъездный дом, я там вот это. Буду ждать, буду ждать. Все, улица какая улица? Академика Янгеля улица. И метро Академика Янгеля. А, улица Академика Янгеля, да? И да. Метро Академика Янгеля. Все понял. Все. Если что, заедем, посмотрим. Давай, подъезжай. Спасибо. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Подъехать. Вы хотели, будете подъехать? А, подъехать сможете? А где вы находитесь? А, метро Академика Янгеля. Ну, на один? Да, один. А какая девушка вам понравилась? Ой, ну мне вот понравилось, вы, например, мне понравились. Понятненько. А как зовут девушку? Мы просто втроем три подруги. Кристи. Кристи. Так, смотрите, минимальный выезд 2 часика, 10 тысяч рублей. Хорошо, не проблема. Как вас зовут, простите? Иван меня зовут. Так, Иван, сейчас соберусь, давайте буду выезжать. Давайте я телефончик оставлю свой контактный. А вот этот номер что, не а тот? Этот, нет, этот не мой. Ну как, это мой номер, но просто я не люблю, когда на него звонят. Я вам оставлю прям прямой номер мой. А почему? А, ну просто я этот номер, как бы он... Ну я его скрываю, это просто мой личный номер. Ну говорите. 901? Хорошо. Все, жду. Давайте, буду в течение часа, буду выезжать. А вы адрес записали, адрес записали? А я сейчас вам перезвоню и скажу. Хорошо. Скажите мне адрес. Угу. До свидания. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте, брат. Машину, по оставлению звоню, машину не продал. Да, продаю, конечно. Эй, алло. Что не понял? Продаю машину по объявлению. Продаю, сейчас подъеду. Подъезжайте. Где надо подъехать? Улица. Куда подъехать? Улица Академика Янгеля. Нормально, 100%. Отвечаешь, документы. Да прям маме клянусь, брат, что ты. Все в порядке будет. А ты кто по национальности? Я дагестанец. Дагестанец? Да. А чего так дешево продаешь? Ну, потому что не нравится она мне, я новую себе взял. Да? Я себе приору заниженный взял, у меня денег много просто. Вот продаю братьям, не за дорого. Окей, тогда. Алло. Здрасте. Здрасте. Это по объявлению, вы продаете приору, да? Да, я приору продаю. А она в таком состоянии, как на картинке, да? Да, только у нее аккумулятора нет, и под рулем провода перерезаны. Я ее когда угонял просто, ну... заводил так. А документы там нормально? Ну, не знаю, там на какого-то канцлера Ивана они оформлены. Ну, наверное, у кого угонял. Так можно переоформить. Угу. Угу. Да. Ну вот. Что, будете брать, нет? А где это можно посмотреть машину? Улица Академика Янгеля. Да? Угу. Адрес какой-то. Дом 6А. Угу. Квартира 17. Ну, квартира вам не обязательно. Там у подъезда. Ну, ладно, да. А телефон этот позвонить тогда, да? Ну да, на телефон позвоните, как подъедете, я вот возьму. Угу. Выйду, давайте. Ну а как ее переоформить? Можно будет? Можно будет. Все сделаем в лучшем виде. Ну, ясно. Ну, давайте, хорошо. Созвонимся тогда. Опять, да. Хотел узнать, машина покрашена или как? Чего машина покрашена? Белая. Машина покрашена, да, на белый цвет? Белая, на белый. Я имею в виду, там, машину покрасили или это заводской цвет? Нет, мы ее перекрасили. Ну, угнали, говорю, перекрасили на белый. На белый перекрасили, да? Да. А насчет документов, как там у тебя? А насчет документов? На какого-то канцлера Ивана, я не знаю. Ну, мы можем переоформить тут же, на месте. Вы с учета можете снимать меня? С учета, конечно, сниму я все, конечно, что-то, не переживай. И номер перебил. Номер уже на двигателе перебили. Перебили, да? Да, все перебили. Нормально, да? Все, да, все нормально. Двигатель. Да, все хорошо будет. А электрик, насчет электрика, ты же говорил, подсоединить надо, что ли? Там, да, там подсоединить 5 минут, там провода поменять и все. Изоленты. А, провод. Алло. Ну, алло. Ну, я подъехал, выходи. Где ты стоишь? Блять, у подъезда у твоего я стою. Сколько там подъездов у меня? Один, блядь. Один, да? Давай выходи быстрее, заебал. Тебя ждать, что ли? Сейчас я выйду. Ну, давай. Алло, да, я пришел к подъезду, машину не отдал еще? А, нет, еще не отдал. 6А, да? Да-да-да. Ну все, сейчас я выхожу, жди. Угу. Звонят телефон. Алло, ты где, блядь? Это ты где, блядь? Ты мудак, ты вышел, я не пойму, я тебя что, долго ждать буду или нет? Че ты, блядь, не выходишь-то нихуя? А че ты пиздишь-то? Ты в какой куртке, блядь? А? Дом 6, говоришь? Куртки в какой? Дом 6? Какой? Дом 6? Может, дом 6А? Блять, мудак. Короче, блять, давай, выходи сейчас. Через 3 минуты подойду, блять. Ну давай, только нормально выйди, блять. Че ты как мудак-то ведешься? Вообще, ты слышишь, мудила ебаная, я уже выходил нахуй. Все, выходи, я тебе... не было, блядь. Ну извини, блять, не подошел ни к тому дому. Че ты, блять, давай, выходи, сейчас подойду через 3 минуты. Давай, не цы, выйду. Подошел вот сюда. 6А? Да. Ну там, я сейчас просто в окно смотрю, ты там стоишь, да, там кто есть еще вдвоем? Один в красной. В красной куртке, что ли? Да. А, ну ладно, давай, сейчас тоже выйду. Молодой он, нет? Ну да. Ну вот, давай, это брат мой. Сейчас он, ну там покажет тебе все, подойди, он покажет все. Ну, блядь, Иван, где ты заебал, а? Алло. Алло. Ты где, блядь? Я тебя долго ждать буду. Ты что, ссышь, что ли, выйти, я не пойму. Ты не видишь, около овощного магазина стою? Я тебе на домашний звоню, мудила, ты чё? О, смотри, какой клоун. Давай, ты выходи, заебал, я тебе сказал, я у подъезда стою, блядь. Ну и чё там около подъезда, расскажи. Подъезд, блядь, ты что, дурак, я замерз уже. Блять, в окно, сука, посмотри, в красной куртке я, ебать. В красной куртке ты, ебать? Посмотри, блять, и выходи. А ты знаешь, где у меня окна-то хоть? Блять, я не ебу, где у тебя окна. Выходи, ну давай, вот. В красной куртке у подъезда стою, блять. Короче, ну, или давай, или выходи, или я поехал, блять, заебал ты меня. Давай, я сейчас выйду, давай. Давай быстрее. Алло, да? Я внизу стою. Где, у подъезда? Да. Человека в красной куртке видишь? Но. Вот, подходи к нему, сейчас я выйду. Вы просто тоже вдвоем приехали по машине. Решим там, кому понравится, кому нет. Ты в какой куртке? Я в черной. В черной, да. Ну подходи там, ладно, я уже выхожу. Ага. Давай. Давай. Алло. Ну где ты был? Я, блядь, не понял, Иван, ты что, охуел, что ли? Я у подъезда стою в красной куртке, блядь. Ты где? Че ты пиздишь? Вот я там нет, я выходил только что, блядь. Блять, ты давай мне не пизди, Иван. Там я и со мной чел в черной куртке стоит, блядь. Ой, блядь, я только что выходил, и там тебя нету. Что-то ты нихуя, видимо, не выходил, блядь. Дом 6, а я уже подошел со своим корешем в черной куртке. Мой ну, кореш, а я чё? В красной. У подъезда ну, стою. Расскажи мне, что там около подъезда? Я тебе что, блядь, ты не знаешь, что у тебя у подъезда, что ли, дурак? Ну ты мне расскажи, докажи, что около подъезда, ну. Да выйди, блядь, посмотри, мудак. Ну хули, говори давай, ну. Что тебе, блядь, говорить? Подъезд, блядь. Номер свой дай мобильный и выходи. Я тебе, блядь, там сообщу, увидишь меня, я звонить тебе начну. Блядь, ну говори, как... Чего ты около подъезда Я видишь? Не буду я тебе, блядь, говорить, я замерз, мудак. А, потому что не около подъезда. Да, потому что блядь. Не выходил нихуя. Я тебе сказал, в красной куртке ты выйди, удостоверься, блядь. Очки купи. Ты просто ссышь, понимаешь? Потому что ссыкло. Я ссу. Да ссыкло. Потому что я в красной куртке. Я там нету, мудила, нахуй. Я там стою. Я там стою. Я тебе как? Я там стою. Давай, чё около подъезда? Допустим, давай, смотри. Ты стоишь к подъезду спиной, блядь. Ебалом я стою. Какая машина, блядь. Ебалом я стою к подъезду. Ну, ебалом. Смотри, с правой стороны у тебя чуть-чуть дальше подъезда. Какая машина стоит? Машина? Красная. Красная? Красная. Чё ты пиздишь, там белая четверка стоит. А вот видишь, я тебя наебал. Вот я теперь уверен, что ты выходил, красавчик. Давай еще раз выходи. А, да. Я в красной куртке. Дальше какая машина стоит, ну? Ты что, дурак, что ли? Дальше какая машина стоит? Ты мудак? Дальше какая машина стоит, мудак? Блять, выйди, блять, посмотри, я тебя ждать магазин, долго буду. Ладно, допустим, магазин какой рядом там? Блять, я не знаю, блять, только подъехал, мать твою. Ты что, дурак? Магазин тебе сказать? Прямо около лица твоего должен быть магазин какой? Да. Там такой, какой? Там на нем шины, я не вижу. Отсюда там на нем такое черное колесо, блядь, нарисовано. Ты что, дурак, что ли? Блядь, ну такое, белый, синий, красный, такой в полоску раскрашенный, колесо сверху нарисовано. Ты что, дурак, что ли? Прям перед тобой около подъезда прям стоит магазин. Я никакого, блядь, перед подъездом, я тебе сказал, какой магазин стоит. Ты слепой. Интересно, где ты находишься, если там прям около подъезда? Блядь? Короче, Иван, давай не еби мне мозг, выходи, блядь. Ну давай, смотри, если сейчас я еще раз тебя, я сейчас еще раз выйду, если я там нету, блядь, ты такой пиздобол, понял, выходи, блядь? Выходи, давай, заебал. Алло, ну вы выходите? Да я выхожу, выхожу. А вы точно там? Я просто уже вышел. Я что-то вас не вижу. Я вас не вижу, хотя. А что у вас вокруг находится? Опишите просто. А что у вас вокруг находится? Опишите. Вот, я просто... Академика Янгеля 6. Да. А вот повернитесь к подъезду лицом, а я просто, ну, вас не вижу у подъезда. Там справа есть машины, стоят какие-то? И вот черный микроавтобус стоит. А магазин есть какой-то? Белорусские обуви. Ага, у меня просто магазин рядом. На каком этаже вы? А? А? У меня просто магазин. Я, у меня 17-я квартира. А вы, стоп, а у вас там есть какой-то магазин рядом, нет? Просто я, у меня у дома магазин есть. Ну вот, овощи, фрукты или что там, сухофрукты. Прям ты в какой вы куртке? Черный. Черная куртка. Ну, все, я вышел. Если смотрите, то вы видите меня. Да, ну вот просто смотрите у подъезда. Я вот только что вышел, я вас что-то не вижу. Ну, я вот прям возле подъезда. Ну, сейчас, значит, парень выйдет молодой. Я просто молодой парень, вот вы увидите меня сразу. Подойдите, хорошо? Угу. Давай. Алло, здравствуйте, я по поводу вот автомобиля звоню. Да, слушаю вас. А? Слушаю вас. Это у вас дом 6, да? Дом 6А. А, дом 6А. Я просто вот, я подъехал уже, я вот дом 6, около дома 6, вот прохожу его. А у меня дом 6А. Не по... А это он, ну, рядом, да, соответственно, они где? Ну да, недалеко. Там... В черной куртке это я стою, я вас жду уже. А, да? Да. Все, бегу искать дом 6А. Алло. Скажите, а я вот около дома 6А стою и что-то не вижу. В черной, никого не вижу. В черной куртке я. Ну, в черной куртке вот тут со мной этот молодой человек стоит рядом. Ага. Ну, значит, сейчас я спущусь. Там есть, да, человек в черной куртке? Да. Да, сейчас. А какой у вас номер мобильник, я вам просто что-то не определился. Ну вот, на который я, с которого звоню. Я не определился что-то. 8905. Там должен был такой молодой парень спуститься, брат мой вот родной. Что, он не спустился, что ли? Что случилось с ним? Не знаю, он как, из подъезда должен выйти? Да, он должен с подъезда выйти был. Ну, не знаю, как бы, я вот стою вот около дома, в углу. Дом 6А, вот около подъезда. А выходил кто? Может, он куда-нибудь туда пошел? Ну, я так не могу сказать, за кого говорить. А вот человек, который с вами стоит, он за приорой приехал тоже, да? Да. Просто брату сказал, иди там покажи машину, он что-то пошел и что-то не вышел, что ли, непонятно. Ну, не знаю, как быть-то нам. Ну, сейчас я попробую выехать. Просто машина, как бы, она моя, но, как бы, ну, брат ей руководит, потому что я инвалид, в общем. Вот, я договорился, а он должен показать вам был. Вот. Она здесь где-то, во дворе, да? Она не во дворе, она в гараже недалеко. А, в гараже. Да. Вот, а брат должен выйти. Может, что случилось с ним в подъезде? Не знаю. Ну, не знаю, давайте мы постоим еще минут, там, не знаю, 5, вот так. Да. А в какой там человек в красной куртке есть, нету? Это брат мой вроде. Нету, в красной куртке никого нету. Наверное, что-то случилось. Ну, сейчас я тогда попробую спуститься к нему это. А в какой? В черный, да, стоит с вами? Да. Сейчас тогда я попробую спуститься это. А вы в какой? Я в голубой, светло-голубой. Ага, хорошо. Ну, сейчас попробую спуститься, там брата найти в подъезде. Наверное, что-то случилось сейчас. Подождите, извините. Подождите еще чуть-чуть. Алло. Алло. Ваня, ну ты, блядь, я не пойму, чё. Чё, пиздобол ты? Тебе машина своя, блядь, какая рядом? Что ты, блядь? Чёрный микроавтобус. Давай. Рядом, блядь. Чего? Микроавтобус такой чёрный, небольшой рядом, блядь. Правда? Читание микроавтобусов. Да, не пизди, блядь, я стою тут. А в магазинах, хочешь сказать, овощи, фрукты тоже нету? О, круто. А еще какой магазин есть? Я, блядь, не вижу больше магазинов. Овощи, фрукты, блядь. Выходи давай. Ко мне еще паренек подошел. В голубой куртке парень подошел ко мне, блядь. Че ты нахуй? Я в черной стою. Ко мне парень только что в голубой куртке подошел. Ты в какой куртке-то хоть? Я был в зеленом пальто вообще-то. В зеленом пальто, понятно. Да, блядь, можешь когда выйти на улицу, мне, на, блядь, набрать на мобильник? Можешь, нет? Ну, давай номер. 901? Ну. Давай, блядь, выходи и набери меня на мобилу. Я тебя нихуя что-то не вижу никакого. В зеленом пальто никто не выходил. Ну, давай, давай. Алло. Алло, ну, блядь, и чё? И чё, и где ты? Я ж тебе сказал, блядь, выйдешь, позвони мне на телефон. Чё ты, а вот это пиздишь, что это, что ты там? Ты дурак, а? Блядь, ебаный. Я тебе сказал даже, что вокруг, блядь. Ты выйти, что ли, ссышь, я не пойму. Блядь, два раза выходил, нахуй. Ну, выйди третий, значит, блядь, не видел меня, нахуй. Чё ты, я тебе не номер дал. Тебя, блядь. Выйди, и блядь. Где там, где штука стоишь, блядь? У подъезда прям я, блядь, стою. Ну давай, ладно, какая машина? Черный микроавтобус, синий. Нет, там такой. В голубой я подъехала, блядь. В голубой я стою, куртки, блядь, мой друг в черной куртке. Что тебе, блядь, еще надо? Ты вообще, что ли, чёрка, боишься? Чёрка, что ли, такая? Ты боишься выйти, что ли, я не пойму? Ну, друг, чёрка, что ли? Да. Да? Да. Чё-то он какой-то очковый тогда, секунд. Почему? А? Почему? Говорит, за приоры приехал. Да ну. Да ну. Не знаю. Это... Ну спроси у него. Вот спроси, да, сейчас, окей, у него. Окей. А? Окей, окей. Ну сейчас прям спроси при мне, чё ты? Что спросить? Ну вот у него спроси, чё он так отмазывается-то, за приоры приехал. Ну так что, ты выйдешь, нет? Ну зайди, если хочешь. Ну, давай домофон говори. В домофон говорит. Ты же прекрасно все знаешь. Чего? Че? Домофон, как к тебе попасть? Ну, блядь, ты же прекрасно все знаешь. Я не знаю. Как же ты не знаешь, блядь? Что ты мне не говорил? Не говорил тебе. Пиздей, знаешь, мне будете, блядь. Короче, ты выйдешь, нет? Короче, блядь, короче, у кого короче, то сидит дома и отращивает, понял? Пошутил. Особенно ты, как сейчас делаешь ты. Сидишь дома, блядь, и всякую хуйню делаешь. Я ничего не делаю. Я стою. Ты долбоёб, после этого, кстати. Я на улице стою.